Последние 3-4 дня Коломбо провела в смятении. То она тревожилась, что не увидит больше Асканио, то боялась с ним встретиться. Единственным ее утешением были мечты, и она мечтала и за работой, и во время прогулок. Днем она уединялась в своей комнате, к великому огорчению госпожи Перрины, которой приходилось вести нескончаемые пустые разговоры с самой собой и этим довольствоваться. Под вечер, когда зной начинал спадать, девушка шла в тенистую прохладную аллею, поэтически окрещенную госпожой Периной вечерней аллеей. И там, сидя на скамье, где сидел сейчас Асканио, она ждала наступления ночи, появления звезд, прислушиваясь к своим мыслям и отвечая на них до тех пор, пока госпожа Перина не приходила звать ее домой. И вот юноша вдруг увидел, что на повороте аллеи в обычный час появилась Коломбо с книгой в руках. Девушка сначала не заметила Асканио, но, увидев рядом с госпожой Периной незнакомую женщину, вздрогнула от удивления. В этот решительный миг госпожа Перина, подобно отважному полководцу, смело бросилась в наступление. «Коломбо, милочка», — сказала она, — «зная ваше доброе сердце, я не сочла нужным просить у вас разрешения и пригласила подышать свежим воздухом под сенью листвы бедного юношу, который был ранен, спасая вашего отца. Ведь вы же знаете, что вокруг Большого Нельского замка не найдешь тени, а если молодой человек не будет ежедневно час гулять, то врач не отвечает за его жизнь». И пока Дуэнья говорила, прибегая к грубой, но спасительной лжи, Коломбо издали смотрела на Асканио, и яркий румянец вдруг вспыхнул на ее щеках. Асканио же не в силах был подняться со скамьи. «Но, госпожа Перина, ведь дело не в моем позволении», — произнесла наконец девушка, — «нужно разрешение батюшки». Сказав это с грустью, но с твердостью, Коломбо подошла к каменной скамье, на которой сидел Асканио. Он ждал ее, с мольбою сложив руки. «Извините меня, сударыня», — проговорил он, — «я думал, я надеялся, что вы соизволили подтвердить любезное приглашение госпожи Перрины. Теперь же, когда я узнал, что это не так», — продолжал он кротко, но с достоинством, — «умоляю вас, извините меня за дерзость и разрешите мне удалиться». «Но право же, дело не во мне», — живо возразила растроганная Коломбо. «Ведь не я здесь хозяйка. Останьтесь, по крайней мере, сегодня, даже если запрет отца распространяется и на его спасителя. Останьтесь, сударь, хотя бы для того, чтобы я могла поблагодарить вас». «О, сударыня», — промолвила Асканио, — «всем сердцем благодарю вас. Но я не помешаю вам, если останусь. К тому же я, кажется, выбрал неудачное место». «О, нет, напротив», — возразила Коломбо, и от волнения, забыв обо всем на свете, присела на противоположный конец той же каменной скамьи. Тут госпоже Перине, застывшей в неподвижности после строгой отповеди Коломбы, надоело стоять. К тому же достойную Дуэнью смутило наступившее молчание, и, подхватив под руку госпожу Руперту, она тихонько удалилась. Юноша и девушка остались наедине. Коломбо сидела потупившись и не сразу заметила, что Дуэнья ушла. Но она не читала, глаза ее застилал туман. Девушка все еще была взволнована, ошеломлена, и она невольно пыталась скрыть свое волнение, успокоить трепещущее сердце. Асканио тоже был растерян. Сначала, когда Коломбо хотела удалить его, юноше было нестерпимо больно. Затем он безумно обрадовался, догадавшись, в каком смятении его любимая. Он был так слаб, что хоть и утопал в блаженстве, но от всех неожиданных волнений совсем обессилел. Он был в полуобмороке, но мысли его с необыкновенной быстротой сменяли друг друга. «Она меня презирает. Нет, она меня любит», то и дело повторял он про себя. Он смотрел на Коломбу, сидевшую молча и неподвижно, и не чувствовал, как по его щекам текут слезы. Над их головами в ветвях пели птицы, Ветерок шевелил листву.